Ричард Лайтвуд. Поговорим на чистоту. Сеанс гиперсвязи. Нептун центру. Код 001. Открытый доступ. Начало записи 12.32.07. Приведенный фрагмент 12.41.07. Во всех диапазонах нулевая активность. Повторяю, планета молчит. Никаких переговоров ни внутренних, ни внешних. В соответствии с планом Б переходим на постоянную орбиту. Сеанс гиперсвязи Нептун-центру, код 001. Начало записи 08-25-13. Приведенный фрагмент 08-40-10. Активность 0 во всех диапазонах. В контакт никто не вступает. Никаких сообщений не получено. Визуальное наблюдение техногенных факторов не выявило. Готовы приступить к реализации плана В. Прошу подтвердить. Бортовая запись. Начало записи 19.07.02. Фрагмент 19.22.13. Все по одному, капитан. Все в единственном экземпляре. Один океан, один материк, один город. И никаких технологических зон. Но ведь кто-то послал на Землю сообщение, Жак. Как-то они сумели это сделать. Значит, мы что-то проглядели. Хильда, обнаружено несколько тысяч образований, которые условно можно назвать поселками. Почему условно? Никаких механизмов, даже самых примитивных. Все это, капитан, очень напоминает муравейники. Или результат воспаленного воображения ксенобиолога. У кого-нибудь есть более здравая оценка происходящего? Мистер Кульчицкий, вы приписаны к экипажу в качестве аналитика. Так возьмите на себя труд объяснить нам хотя бы одно. Как муравейник мог прислать сообщение по гиперсвязи? Видите ли, господин капитан, известное сообщение, которое мы поторопились назвать приглашением к сотрудничеству, поступило на той же частоте и с теми же характеристиками сигнала, которые были свойственны древнему зонду R-117. Логично предположить... Я уже предположил, мистер аналитик, спасибо. Мы все предположили. Хорошо бы еще понять, как подобная цивилизация, если к ней вообще применим этот термин, сумела скопировать земные технологии. Кэп, почему скопировать? Зонд работал в режиме передачи. Достаточно было подсунуть ему любой текст на английском языке, не зная программы ввода. Борт-инженер Жак Годар, ваши фантазии безграничны. Не совсем так, господин капитан. По сути, Земля получила то же самое предложение, которое хранилось в памяти зонда, только адресованное теперь уже нам. И вы утверждаете, мистер аналитик, что муравейник сумел его реверсировать? Капитан, что он может сказать? Мы видели только верхушку айсберга. Тут даже не нужно быть ксенобиологом, чтобы понять, все производство у насекомоподобных обитателей может находиться под землей. Благодарю вас, Хильда, но даже простому пилоту, которым на самом деле является ваш капитан, доступно элементарное умозаключение. Если подземное производство существует, то внешне оно должно хоть как-то проявляться. Подъездные пути, линии электропередач, связь. Последнее самое главное. А у них нет даже примитивных радиосигналов, хотя в обращении к нам они воспользовались гиперсвязью. Если муравьи скопировали нашу технологию, то почему не общаются между собой хотя бы на уровне радиоволн? Быть может, у них своя система коммуникации, господин капитан? Курьеры, почта? Возможно, Павел прав, капитан. Вспомним земные аналоги. Например, в Китае очень долго не могли отказаться от традиционной доставки сообщений. По мнению правителя, это цементировало государство. А теперь послушайте меня. Полтора года я тянул это корыто через пространство. Я не подавал заявок, как вы. Я не проходил отборов и тестов. Мою кандидатуру не лоббировали правительство. Я чернорабочий космоса. Мне приказали, не спрашивая, хочу я этого или нет. Я свою задачу выполнил. Доставил сюда цвет человечества. Постараюсь выполнить и следующую, доставить вас обратно, невзирая на то, что вместо первого контакта мне подсунули насекомых, не способных даже проложить трассу между собственной планетой и ее луной. Знаете, Генри, для меня эти полтора года тоже не были подарком. Я думала, что капитан корабля способен увидеть разницу между сериалом «Пришельцы» и добросовестной работой студии «Вокс. Жизнь в космосе». Мне казалось, что аналитик, в пользу которого высказались 22 государства, не станет декламировать по общей связи Достоевского, снабжая отрывки своими комментариями. Я надеялась, что бортинженер, выбранный путем жесткого отбора из 86 кандидатов, не полезет ко мне в койку уже через 2 недели полета. Я просто ошибся дверью. Ребята, как же вы мне все надоели. Сеанс гиперсвязи, центр Нептун, уход 001. Начало записи 14.02.38. Разрешаем приступить к действиям согласно плану В. Сообщение планете ПЦ-13. Голос Микки Рурка. Начало трансляции 09.12.01. Мы счастливы приветствовать братьев по разуму. Свершилась вековая мечта всего человечества, всей конфедерации. Сеанс гиперсвязи, Нептун, центру, код 001. Начало записи 12.08.30. Реализация плана В привела к следующим результатам. После обращения к обитателям планеты мы получили сообщение, которое не оставляет сомнений в том, что туземцы готовы к контакту и ждут нас с нетерпением. Сообщение прилагается. Прошу разрешить посадку. Код 002, строго конфиденциально. Как вы уже поняли, мы получили то же самое приветствие, которое отправили им, только преподнесенное голосом какого-то скрипучего ублюдка. Что делать? Садиться? Сеанс гиперсвязи, центр Нептуну, код 001. Начало записи 20.01.01. Разрешаю приступить к действиям согласно плану Г. Координатор первого исторического контакта Родерик Макстоун. Код 002. Черт возьми, что у вас там происходит? Мы угрохали 150 миллиардов на эту дерьмовую экспедицию, а вы до сих пор не знаете, с кем общаетесь. Родерик Макстоун, координатор. И какую хрень я координирую, позвольте вас спросить? Код 001. Каждый человек на планете Земля с замиранием сердца следит за развитием первого контакта. Ждем ваших сообщений, посланцы человечества. Бортовая запись. Начало записи 09.30.00. Экипажу занять свои места. Отсчет времени через 20 секунд. Квадрат прибытия 713 по реконструкции. Условное наименование — город. Отлично, Кэп! Прямиком в эти желваки. Жвало, Жак. Спасибо, Хильда. Только не все ли равно, чем тебя чикрышь в голову? Заткнись, ладно? Да ради бога! Знаешь, что меня беспокоит больше всего? Мы ведь с тобой так и не переспали. Чую, дорожку перебежал Кульчицкий. Ну, давай, последнее признание. Какой же ты все-таки идиот! Ага, значит, угадал. С детства терпеть не мог Достоевского. Экипажу немедленно прекратить разговоры. Посадка через 20 минут. Да брось, Генри! Может, это наши последние минуты? Хильда, дорогуша, что у тебя там с муравьями? 28 моделей поведения. Базовых 11, включая утилизацию инородного материала. Утилизация, это как-то особенно согревает. Господин бортинженер, мы имеем дело не с земными муравьями. У здешних обитателей вполне вероятно иные поведенческие нормы. Боже милостивый, избави космос от блаженных. С остальными мы и сами справимся. Борт-инженер Жак Гадар, еще звук, и я вас отключу. Немедленно прекратить подавать признаки жизни. Генри, а может шарахнуть? 7 ракет по периметру только для остраски. Потерь для них минимум, зато мы на белом коне. Ребята, как же вы мне надоели. Канал «Головидение» Global News. Начало вещания 14.00.00. Привет, я Микки Рурк. Да-да, вы не ошиблись. Я ваш Микки, капитан легендарного Нептуна. Ах, как мы разделались со звероящерами в последней серии «Пришельцев». Помните? Борт-инженер выхватывает лазер. Прекрасная Марта, ксенобиолог, замахивается световым мечом, но их парализует телепатический удар. Конец экспансии человечества. Гибель героев. Да-да, что хуже всего, конец нашей доблестной саги. Если бы не капитан Терри Хиггинс. То есть я, известный вам под именем Микки Рурк. Что, малышка, ты еще не знаешь Микки Рурка, старого, ну, не очень космического волка? Ты не видела ни одной серии пришельцев? Жизнь проходит мимо, как говаривал классик польской литературы Достоевский. Но мы не об этом. Мы о том, зачем меня сюда вытащили. Вы смеетесь, леди и сидящие рядом джентльмены. Настройте свои головизоры. Приблизьте ко мне глаза и уши, и я поведаю вам новую историю Нептуна. И на этот раз это будет святая правда, впрочем, как и все остальные его истории. Полторы сотни лет назад леди и сидящие рядом джентльмены, заброшенный в космические дали зонд под номером R-117, сообщил о планете с земной атмосферой. По его сведениям, на этом небесном теле не оказалось разумной жизни. Однако приземлившись или припланетившись, зонд прекратил вещание. Чудовища! Коварные монстры! Зловещие призраки! Хотел бы и я так думать, но вспомним. Никаких признаков разумной жизни. Ни тортов фирмы Blackpool, ни янтарных запонок, ни бритв от жилет, ни механических протезов Смит и Вессон. Плюс тройная защита самого зонда. Призраки, монстры и чудовища отдыхают. И ровно через 150 лет, 2 месяца, 3 дня, 8 часов и 18 минут земляне, то есть мы с вами, получают депешу. Жду, люблю, надеюсь. Был готовы принять хоть во вторник, хоть на уикенд, хоть с визитом, хоть просто так на огонек. Все прогрессивное человечество напрягает мускулы головы и снаряжает корабль. Доблестный экипаж Нептуна 1.5 года буравит космос. И вот свершилось. Несчастные, пропадающие в забвении инопланетяне готовы принять нас с распростертыми объятиями. Первый контакт, леди и сидящие рядом джентльмены. Это вам не вызов водопроводчика. Сеанс гиперсвязи. Нептун центру. Код 001. Начало связи 23.02.01. К сожалению, обитатели планеты не пожелали вступать в контакт. Нам адресовано недвусмысленное сообщение. Код 002. Ну, в общем, нас вышибли. Предложили уматывать. 1500 раз. Уходите, уходите, уходите. Прилагается. Начало записи 20.02.11. Фрагмент 20.15.19. А я думала, мы им понравимся. Прекратите истерику. В любом случае, контакт состоялся. Конечно, Генри, пинком под зад, полный контакт. Господа и дама, я предлагаю не стартовать, хотя бы еще сутки. Ну и чего мы добьемся, мистер Кульчицкий? Нам недвусмысленно указали на дверь. Я бы так не сказал. Судя по всему, они еще не определились. Сначала призыв, сейчас отказ. Оба послания одинаково категоричны. Вы полагаете, что там борются два политических курса? Или два мотива, если верить Фрёкен Ингеборг. Ксенобиологу Хильде Ингеборг, мистер аналитик. Знаешь, Павел, вы русский и до сих пор живете наизнанку, так что целуйся со своими муравьями сам. Борт-инженер Гадар, немедленно прекратить. Ксенобиолог Ингеборг, что вы можете сказать по поводу предложения аналитика Кульчицкого? Я согласна. Первый контакт и так бездарно профукать. А ведь загадочное общество. Мы могли бы многое почерпнуть у них. Скорее они у нас, дорогуша. Если честно, я и сам не прочь позаниматься с этими хитиновыми зверушками. Ну, чистый бред. По городу ездит один автомобиль, стоит один небоскреб, высится одна фабрика и работает один магазин. Где пиво и гамбургеры? Где кинотеатры и дискотеки? Где поточная линия для производства малолитражек? Итак, все готовы отложить взлет. Вопрос лишь в том, чего мы этим добьемся. Сеанс гиперсвязи Нептун-центру, код 001. Начало связи 06-18-12. Фрагмент 06-21-03. Просим разрешения остаться на планете еще на сутки. Решение согласовано со всеми членами экипажа. Сеанс гиперсвязи центр Нептуну, код 002. Начало связи 14-02-36. Немедленно убирайтесь оттуда, кретины! Вы что, хотите, чтобы нас поджарили заживо? Представляете, что здесь начнется, если вас шлепнут? Родерик Макстоун, координатор. Код 001. Экипажу рекомендовано скорейшим образом покинуть планету. Сеанс гиперсвязи. Нептун, центру, код 001. Начало связи 10-12-24. Поступило сообщение, что нас готов принять президент. Туземцы предполагают подписать торговые соглашения и содействовать культурному обмену между нашими народами. Ждем. Код 002. Не ждем. Разрешение на встречу с президентом. Контрольное время 12.00.00. Код 002. Все равно не успеете, так что будем действовать на свой страх и риск. Курс на удачу, как говорил капитан Нептуна Микки Рурк. Сеанс гиперсвязи. Нептун центру. Код 002. Начало связи 09.18.24. Фрагмент 09.19.15. Мы в полном дерьме! Код 001.002. Почетный эскорт? Ну да, был. Пригнали допотопный лимузин. Отличная машина, вот только не едет. Толкали нас эти с усиками. Психосоматические характеристики. Короче, чистые муравьи, но с шестью лапами и ростом с собаку. В верхних конечностях нечто среднее между пистолетом-пулеметом М-61 и пульсатором Л-18. В деле ни разу не видели. Кажется, не стреляет. Приняли нас отлично. Погрузили в машину, двинулись по центральному и единственному проспекту. Вокруг толпа насекомых. Машут какими-то растениями, словно флажками. Пара особей прорвалась к машине. Бортинженеру это не понравилось, и он встретил их не по протоколу. Ксенобиолог Ингеборг выразила сомнение в его интеллектуальных способностях, а аналитик Кульчицкий, оставшийся на связи на корабле, сообщил все, что думает по поводу нашей миссии. Тем не менее, инцидент закончился благополучно. Нас припроводили в тюрьму, где мы прекрасно проводим время. Канал Global News, Микки Рурк. Начало вещания 13.00.00. Фрагменты. Все как один. Смертельная схватка. Железный пятой. Сеанс гиперсвязи. Нептун центру. Код 001-002. Начало сеанса 07-12-38. Принимайте сообщение. Сегодня с нами встретится президент. Тюрьма усыпана цветами. Какая восхитительная симфония запахов. Туземки весьма привлекательны. Ах, эти шелковистые антенны. Положительно мне здесь нравится. Только Кульчицкого спешу к чертовой матери. Он хоть передает мои сообщения? С галактическим приветом, капитан Нептуна Генри Рурк. Сеанс гиперсвязи, центр Нептуну, код 002. Начало сеанса 22.04.18. Генри, Генри, Генри, что с тобой происходит? Я тебя разжалую до вестового, идиот! Кончай развлекаться, придурок! Приказываю стартовать! Родерик Макстоун, координатор сил сопротивления. Код 001. Если возможно, сообщите дополнительную информацию. Какова структура политической власти, распределение влияния, группы поддержки, финансовое обеспечение, противоречие интересов. Ждем сообщений. Сеанс гиперсвязи. Нептун центру. Код 12131 DS12. Начало сеанса 20.02.13. Фиг вам, а не сообщение! Засунули нас в задницу галактики, подонки. Мои фистулы высохли, хитин проржавел, а кормят тут черт знает чем. Может, посидите на моем пайке? Жак со звезд. Сеанс гиперсвязи, центр Нептуну, код 001. Начало сеанса 08.19.45. Капитану корабля Нептун. Наконец, после трех дней переменных ветров, мы поймали северо-восточный пассат. Капитан, теперь вы готовы меня выслушать? Ваш экипаж подвергся мощному эмоциональному воздействию чуждой цивилизации. Произнесенная мною кодовая фраза должна возвратить вас к человеческой реальности. Постарайтесь внятно сообщить эту фразу всем членам экипажа. И как можно быстрее покидайте планету. Анри Локхарт, психолог. Код 002. Это приказ, Генри! Мы поймали северо-восточный пассат и прочая чушь. Слышишь меня, Генри? Убирайтесь оттуда! Родерик Макстоун, не пойми что. Бортовая запись. Начало записи 15.03.12. Фрагмент 15.25.04. Почему же они нас отпустили? Они нас не держали, капитан. Даже из тюрьмы мы могли выйти в любой момент. Что же ты не сказала, дорогуша? А я уж был примеривался, кому из вас первому размозжить голову, так сказать, в порядке психотерапии. Хватит, Жак. Иначе я не ручаюсь, что доставлю тебя на землю целиком. Скорее всего, частями. Я, конечно, не думала, что это будет прогулка, но полтора года, как оказалось, слишком долгий срок. Если бы полтора года назад мне сказали, что меня вышвырнут с планеты какие-то безмозглые насекомые... Позвольте внести две поправки, господин капитан. Во-первых, не безмозглые... Весьма любопытное суждение, мистер аналитик. А по-вашему, они верх интеллекта? Впрочем, какова же вторая поправка? С планеты мы себя вышвырнули сами, господин капитан. Да, Павел, видал я придурков. Подожди, Жак. Что вы имеете в виду, мистер аналитик? Только то, что они не безмозглые и не верх интеллекта. Это зачаточный разум, который пробуждается в момент угрозы всей популяции. Например, резкие изменения условий обитания, природный катаклизм или же неведомый артефакт, таящий в себе то ли гибель, то ли новый уровень общения со средой. Хильда, что ты можешь сказать на это? Коллективный разум? Если воспользоваться земными аналогами, то в отношении наших общественных насекомых принято полагать, что их действия нередко согласованы и до высокой степени организованности продиктованы суммой рефлексов. Однако точка зрения о существовании сверхначала в их действиях высказывалась как красивая гипотеза за рамками науки. И теперь нам впаривают именно это, Кэп. За рамками науки. Борт-инженер, наши муравьи и пчелы не делают автомобили и не возводят небоскребы. Продолжайте, мистер Кульчицкий. Вы, собственно, все сказали сами, господин капитан. Автомобиль, не способный передвигаться. Небоскреб, в котором никто не живет. Храм, где нет прихожан. Это муляжи, макеты. Это все, что они сумели предложить, покопавшись в памяти зонда. Точнее, предложил он. Пробудившийся коллективный разум, столкнувшийся с неизвестным фактором. А сообщение? Мы это уже обсуждали. То, что человечество посчитало призывом, было лишь копией нашего обращения к условной цивилизации, которая могла встретиться зонду во время его долгой одиссеи. Проснувшийся разум уловил общий положительный эмоциональный фон и решил ответить тем же. Кэп, я отказываюсь слушать этот бред. Вы все здесь сошли с ума. Если эти блаженные так хотели с нами увидеться, почему они нас выкинули? Все тот же эмоциональный фон, месье Годар. Мы предлагаем им, ему, контакт на вербальном уровне для них несуществующим. Вспомните, мы говорили о местной системе связи. Им не нужно радиосообщение. Назовите их коммуникативные способности телепатией. Так спящий разум поддерживает стабильность общества, и так, пробудившись, он руководит составляющими его ячейками. Точно так же он пытается общаться с нами. И чем же мы ему не угодили, мистер Кульчицкий? Капитан, Генри, все это должна была рассказать я. Но, по крайней мере, сейчас я могу сообщить ответ. Сеанс гиперсвязи, Нептун, центру. Начало записи 02.08.30, код 001.002. Прошу разрешить повторную посадку. Повторяю, весь экипаж просит разрешить нам попробовать еще раз. Это был рассказ Ричарда Лайтвуда «Поговорим на чистоту» в переводе с английского Сергея Валентинова.